Глава 8. Несмотря на то, что деньги перестали быть проблемой, первую половину дня я посвятил дальнейшему укреплению своего финансового положения. Исключительно для того, чтобы иметь некоторый запас. Большой вопрос, как долго мы сможем продавать зелье Строганова. Если моя тьма продолжит заполнять сосуд, то, скорее всего, спустя некоторое время кровь больше не будет действовать на смертных, как мощный энергетик. Она их будет убивать, даже капля. Буквально разрывать на части. Так что нужно взять от нынешней ситуации все, что можно. Забавно, но Никита, сначала до трясучки боявшийся, что его побьют, когда обман раскроется, теперь ходил по комнате с сияющим лицом и таким видом, будто он и правда является потомственным биомагом, а не жалким подручным темного властелина в процессе становления. Он уже сам начал верить в придуманную мной легенду. «Серж, а может, я на самом деле в роду имею какого-нибудь великого мага-целителя?» — спросил он, зависнув с колбой в руках. Взгляд его стал задумчивым и мечтательным. «Может, дар просто дремал, а твоя генно-модифицированная кровь его разбудила? Может, я реально гениальный маг?» «Заткнись и размешивай», — оборвал я Строганова, заливая в очередной пузырек мерзкую смесь из вольта и травяного отвара. «Ты гениальный мошенник. Если тебе так необходимо чувствовать себя значимым, что ж, это можно считать талантом. Теперь успокойся и продолжай творить наше пойло». К полудню мы распродали все, что приготовили. Желающих получить эликсир Строганова было так много, что нам пришлось буквально отбиваться от очередной волны студентов, мечтающих о легко сданных зачетах или банально желавших стать местной звездой. Запросы у всех были разные. Один вообще приобрел себе 2 пузырька, ради того, чтобы произвести впечатление на девушку. На девушку. Не устаю поражаться тупости смертных. Тратить полчаса фантастической с человеческой точки зрения энергии, чтобы понравиться какой-нибудь дамочке, это ли не крайняя степень идиотизма? В любом случае, около полудня нам пришлось сворачивать свое производство. «Господа, имейте совесть», громогласно увещевал я рвущихся к счастью смертных. Мне буквально пришлось встать в дверном проеме морской звездой, чтобы эти недоумки не вломились в комнату. Наш потомственный лекарь и алхимик совсем выбился из сил. «Это вам не шарлатан с деревенской ярмарки, тут каждый миллилитр требует концентрации духа и титанических усилий. Сегодня все, уходим, господа. Гению магиофарма требуется отдых и пополнение магических резервов». В итоге мне пришлось запереть дверь и даже забаррикадировать ее тумбочкой, потому как треклятые студенты отказывались уходить. Конкретно в данный момент они мешали реализации списка важных дел. У меня теперь были деньги, а значит, пришло время начать радикальное изменение своего образа. Я не мог больше терпеть этот убогий гардероб. Наше финансовое предприятие было приостановлено до следующей необходимости. Это, надо признать, слегка расстроило Строганова. Никита с таким алчным блеском в глазах пересчитывал купюры, что я невольно запереживал, как бы у меня подручный не сошел с ума из-за жажды наживы и стремления к богатству. Этот смертный меня очень устраивал своей глупостью и покорностью. Не хотелось бы менять слугу. Спустя пару часов мы собрались и покинули общежитие, чтобы отправиться в город. Территория института располагалась прямо в пределах столицы. Это оказалось весьма удобно. Чтобы попасть на улицы Санкт-Петербурга, а город носил именно такое название, нам требовалось всего лишь выйти из кампуса за высокую ограду через специальную проходную. Столица Российской империи, одного из самых больших государств 10 мира, предстала передо мной в своем уникальном облике, который выглядел как сумасшедшая смесь магии и достижений технического прогресса. С одной стороны, в городе имелась куча сверкающих небоскребов, рвущихся ввысь, а с другой, все они были построены на фоне исторического величия с помощью могущественной силы магии. По широким проспектам, самоочищающимся асфальтом, бесшумно скользили потоки транспорта. В большинстве своем это были современные, обтекаемые автомобили, лишенные колес. Они парили в полуметре над дорогой на гулких антигравитационных пластинах, которые оставляли за собой слабое свечение калибровочных полей. Эти, надо признать, достаточно интересные творения созданные из умного стекла и полированной стали, вместо выхлопных газов выпускали легкую дымку отработанной маны, пахнущей озоном. В воздухе стоял ровный, почти музыкальный гул левитационных систем, смешанный с гомоном толпы, ритмичными битами из открытых окон и щебетом голографических птиц, порхающих между неоновых вывесок и древних фасадов. Помимо автомобиля имелся еще общественный транспорт, и вот он был совершенно обычным, без магии. По металлическим рельсам скользили яркие вагончики трамваев, забитые простыми горожанами. Через каждые несколько сотен метров виднелись подземные спуски в метро. Над шпилями знаковых зданий наподобие Зимнего дворца или Института благородных девиц, который давно прекратил функционировать как учебное заведение и сейчас выполнял роль исторического памятника, парили голографические вывески, транслирующие новости империи и рекламу магических услуг. Корпорация «Синергия» — ваш портал к богатству. Арконские рудники — чистая энергия для вашего дома. Лечение хандры и порчи за один сеанс. Великая тьма. Пробормотал я, озираясь по сторонам. Они превратили магию в нечто коммерческое. Отвратительно и до безобразия практично. Первой нашей целью стал модный молодежный магазин, зазывающий покупателей яркой неоновой вывеской. «Я тебе говорю, Серж, у них продаются самые востребованные бренды». Жаром принялся убеждать меня Строганов, когда я мрачно уставился на манекены, наряженные в нечто крайне нелепое. «Посмотри, посмотри же, видишь? Это Баленсиага». Никита едва не исходился слюной от восторга. Он тыкал пальцем в штаны завышенной талии, украшенные светящимися рунами, и, по-моему, готов был купить их вместе с манекеном. «Это же последний писк, все еще голяют. Да, дорого очень, но мы с тобой заработали сегодня целое состояние. Ну, начнем с того, что не мы с тобой, а я». Мой взгляд, откровенно недовольный, скользнул по Никите. Тот, чувствуя собирающуюся грозу, попятился, споткнулся и спиной чуть не упал на вешалку с куртками, расшитыми голографическими черепами. Между черепов мерцали странные буквы. «Ди-Джи». «Да я просто хотел сказать, что сейчас все носят все...» Перебил я подручного ядовитым тоном. «Все — это не аргумент. Все в нашем общежитии моются в общем душе, едят кашу с комками и ведут себя как абсолютные придурки. Это первое. Второе — я не все. Запомни раз и навсегда. Больше никогда не ставь меня в ряд с остальными, ясно? А насчет тряпья? Я подошел к одному из манекенов, двумя пальцами взялся за ворот ярко-сиреневой рубашки и, приподняв одну бровь, поинтересовался у Строганова. «Ты хочешь, чтобы я выглядел как паяц придворного карнавала? Или как настоящий клоун?» Продавец ее нет с ракезом, выкрашенным в цвета имперского флага, заметив нашу крайне активную беседу, тут же нарисовался рядом, с натянутой фальшивой улыбкой на губах. Его губы, кстати, показались мне немного неестественными, какими-то слишком большими. Настолько большими и пухлыми, что на лице, которое по определению должно быть брутальным, они смотрелись абсолютно нелепо. «Парни, вам помочь? Вижу, вы ищете что-то стильное». Взгляд продавца скользнул по моему старенькому пальто и дешевым ботинкам. «Думаю, что помощь скорее нужна тебе», заявил я, окидывая презрительным взглядом смертного. «Это царство китча. Все, что здесь продается, подойдет разве что дешевым актерам, выступающим на ярмарочных подмостках. Мы ищем не стильно, мы ищем адекватно и достойно. У вас такого нет». Я развернулся и направился к выходу, оставив продавца с открытым ртом. Никита, покраснев от смущения, бросился за мной. «Серж, ну чего ты? Тебе не понравилось, что у него губы накачанные? Ну да. Я тоже не одобряю эту современную моду на мужскую косметологию». «Стоп». Я поднял руку, останавливая словесный поток Строганова. «Еще раз. Что у него с губами?» «Ну так, гиалуронку закачал, знамо дело. Сейчас это модно». «Ах да, ты ведь не в столице жил». «Слушай, это происходит так. Приходишь к косметологу, он тебе специальным шприцем закачивает в губы особый состав, подпитанный магическими компонентами. Заткнись. Искренне от всей души попросил я Никиту. И пойдем искать другой магазин. Не хочу даже слышать об очередном идиотизме людей. Следующей точкой стал магазинчик на одной из тихих улиц, притаившийся за дубовой дверью с бронзовой табличкой. Внутри пахло кожей, дорогим деревом и едва уловимым ароматом стабилизированной магии. Свет был приглушенным, а одежда развешана с таким расчетом, чтобы каждый предмет выглядел уникальным произведением искусства. Продавец, мужчина лет 50, с седыми висками и безупречной осанкой, оценил нас пронзительным взглядом. В его глазах не было презрения, лишь холодный профессиональный анализ. Он заметил, как я держусь, как смотрю на вещи, и этого оказалось достаточно. «Чем могу помочь, молодой господин?» Голос продавца был бархатным, спокойным, без лишнего подобострастия, но с нотками почтения. «Мне нужно подобрать что-нибудь приличное», — решительно заявил я. «Только без пошлого шика и ярмарочного блеска. Сдержанно, элегантно, дорого. Перед вами не Шут Гороховый, перед вами Сергей Оболенский». Фамилию я произнес так, будто она что-то значила, и старик, к моему удивлению, кивнул с уважением. Примерка превратилась в форменное издевательство. Тело Сергея отчаянно сопротивлялось, отказываясь подстраиваться под костюмы, сшитые для людей иной, более крепкой породы. Но я, стиснув зубы, упорно продолжал выбирать лучшее из возможного. Что-то же должно сесть на этот дурацкий сосуд. В итоге мой выбор остановился на темно-сером костюме тройки из тончайшей шерсти, нескольких рубашках из качественного батиста, туфлях из кожи василиска, мягких и бесшумных. Финальным аккордом стало пальто. Длинное, черное, струящееся, с бархатным воротником и внутренней подкладкой, сотканной из теней. При пошиве этой вещицы использовали дорогущий артефакт, который скрывал недостатки фигуры и придавал моей тощей персоне загадочный властный вид. О, только и смог выдать Никита, глядя на меня, когда я вышел из примерочной в полном облачении. Я расплатился наличными, не глядя на итоговую сумму и не торгуясь. Лицо продавца выражало почти религиозный трепет. Он провожал нас до выхода с поклоном, достойным придворных. В комплект к костюму я взял еще несколько обычных футболок, спортивный костюм и джинсы. Эти вещи мы приобрели в соседнем магазине повседневной одежды. Следующим пунктом списка насущных дел был вопрос, касающийся моей физической формы. Тело Сергея на первый взгляд казалось тщедушным и слабым. Впрочем, на второй, третий и десятый взгляды ситуация совершенно не менялась. Нужно было хоть как-нибудь привести его в порядок. По крайней мере, пока моя тьма не возьмет сосуд под контроль полностью. Мы заглянули в первый попавшийся фитнес-центр. Это был просто ужас. Царство тестостерона, пота, оглушительной музыки и самовлюбленных павлинов. Мускулистые парни с пустыми глазами, похожие на выдрессированных быков, поднимали железо, любуясь собственным отражением в гигантских зеркалах. «Отвратительно», — фыркнул я. «Смотри, Никита. Вопиющее отсутствие интеллекта, компенсируемое объемом бицепса. Они качают мышцы, которые нужны лишь для того, чтобы таскать вот эти дурацкие железяки. Практическая польза ноль». Один из быков, услышав мои слова, с угрожающим видом направился к нам, поигрывая мышцами. «Ты чего, сопляк, ляпнул?» Я повернулся к смертному, нахмурился и посмотрел на него так, что парень споткнулся на ровном месте, заодно растеряв всю свою решительность. Не ляпнул, а сказал. «Констатацию факта. Не вижу смысла развивать мускулатуру, которая не позволит тебе увернуться от удара, а наоборот, лишь замедлит тебя. Ты — идеальная мишень для любого маломальски опытного бойца». Парень замер, смущенный не столько словами, сколько тоном и взглядом. Я хмыкнул высокомерно, развернулся и вышел. Никита пулей вылетел за мной. «Ты чуть не спровоцировал драку», — сразу же начал причитать он. Я лишь указал ему на несовершенство системы. «Если он слишком глуп, чтобы это понять, почему я должен скрывать свои мысли?» В итоге, посетив еще парочку подобных мест, мы нашли, наконец, то, что нужно. Небольшой, ничем не примечательный клуб единоборств в подвале старого здания. Никакого пафоса, лишь запах спортивных матов, дерева и дисциплины. Тренер, сухопарый мужчина с лицом испещренным шрамами и спокойными умными глазами, молча наблюдал за тренирующимися. Здесь не качали мышцы, здесь учились двигаться, дышать, бить. Воспоминания о тренировках в цитадели всплыли в моем сознании. Мой главный наставник, демон Агарес, учил не мускульной силе, а божественной идеальной форме, искусству использовать каждую мышцу, каждую связку с максимальной эффективностью, перенаправлять силу противника против него самого. После короткого разговора с тренером мы оплатили абонемент, заняли свободные шкафчики и присоединились к тренировке. Конечно, в планы Никиты ничего подобного не входило, но я решил, что мой подручный должен выглядеть соответствующим образом, чтобы мне не было стыдно за слугу. Все-таки он находится на побегушках у темного властелина, а это, на секундочку, высочайшая честь. Я начал со снов. Не с поднятия тяжестей, а с растяжки, с баланса, с правильного дыхания. Я заставлял это жалкое тело делать то, что ему было не свойственно. Мускулы горели огнем, суставы хрустели, но я, стиснув зубы, не останавливался. Тренер, наблюдая за моими странными плавными движениями, похожими на смертельный танец, лишь кивнул одобрительно. Он, похоже, понял, к чему я стремлюсь. В общем, это был крайне насыщенный день. Помимо упомянутых событий, я еще активно продолжал обдумывать предстоящий практический зачет по магическому искусству. Мне нужен был артефакт. Что-то, что могло сгенерировать хоть какую-то магическую искру в этом пустом сосуде на предстоящем экзамене. От Никиты и других студентов я выяснил, что в отдалении от главного корпуса института на самой окраине находится старый архив. Говорили, там хранились тысячи артефактов, собранных за века существования ИБС. Однако попасть туда было почти невозможно. Самое любопытное, архив не охранялся заклинаниями или механическими замками. Его сторожил кто-то более опасный. «Там живет хранитель», — таинственным шепотом сообщил мне один из старшекурсников, купивший у нас два пузырька эликсира. «Говорят, это древнее магическое существо. Ни призрак, ни демон. Что-то другое. Оно не пускает внутрь посторонних. Даже профессора без особого разрешения туда не суются. Многие пытались пробраться ночью, чтобы стащить какую-нибудь диковинку. Никто не вернулся». «Никто?» — уточнил я. «Ну, скажем так, вернулись не все. Некоторые сошли с ума. Некоторые потеряли память. А один так и остался там навсегда. Говорят, его нашли через неделю сидящим в углу и безостановочно повторяющим одно слово — глаза. Хм, так нашли же. Почему навсегда?» — уточнил я. «Не смогли уговорить покинуть архив», — пояснил студент шепотом. «Теперь его призрак бродит по кампусу и постоянно требует дать ему глаза». Я усмехнулся и покачал головой. «Как же люди любят сочинять всякие страшилки!» Конечно, большая часть того, что мне удалось выяснить об архиве, была слухами и студенческими байками. Но вот насчет хранителя показания всех рассказчиков соответствовали друг другу. По моей спине пробежал знакомый приятный холодок. Опасность, тайна, потенциальная мощь — все это пахло домом, напоминало империю вечной ночи. И, конечно, это было куда интереснее, чем зубрежка формул. Вечером, облаченный в новый костюм, я стоял перед зеркалом в своей комнате. Отражение все еще было отражением Сергея Оболенского. Но мой сосуд казался уже другим человеком. Плечи расправлены, спина прямая, в осанке читалась претензия на властность. Взгляд из-под стекол очков твердый, оценивающий, лишенный прежней робости. Одежда сидела достаточно неплохо, скрывая недостатки и подчеркивая, что не силу пока еще, но волю, несгибаемую волю, которая была моим истинным оружием. Звенигородский, вернувшись в комнату на несколько секунд, застыл в дверях, глядя в мою сторону круглыми глазами. Оболенский неуверенно произнес он. «В наблюдательности тебе не откажешь», — холодно констатировал я, поправляя запонку на манжете. «Хотя если смотреть на твою очень смазливую, очень глупую физиономию, в этом можно усомниться». Артем что-то еле слышно пробормотал в ответ и быстро проскочил к своей половине, стараясь не шуметь. Я подошел к окну. Там, за стеклом, горели огни кампуса и левитирующие фонари города. Скоро день тестов по точным наукам. С этим проблем не будет. А послезавтра? Послезавтра практический зачет по магии. У меня была одна ночь и один день, чтобы проникнуть в старый архив и найти артефакт. Уголки моих губ поползли вверх в ледяной предвкушающей усмешке. Наконец-то начиналось что-то по-настоящему стоящее. «Послушай, Артем», — я обернулся к Звенигородскому, — «у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться».